Тане передавалось его состояние, и верилось, что эта благодать продлится вечно. Свадьбе с ее ритуальными подробностями оба не придавали значения. Таня позже вспоминала. «Фаты у меня, конечно, не было. Подвенечного платья тоже. Мама приехала на венчание. Пришла в ужас. У меня была полотняная юбка в складку. Мама купила белую блузку, белые туфли. Мы обвенчались в 1913 году, после Пасхи. Почему-то под венцом хохотали ужасно, наверное, от счастья. Домой после церкви ехали в карете. Много было цветов. Мы пообедали, посидели и потом пошли в свою комнату на Рейтерскую. Я помню, как зимой мы все катались на американских горках. Бобслей. Знаете, такие с виражами горки. Мчишься по ледяному желобу в санях, прижавшись друг к другу, и страшно, и приятно. Потом насквозь мокрые приходили на Рейтерскую и там сушились. Вот и все. Так что все было очень скромно. Венчались-то 26 апреля 1913 года, в день празднования 300-летия основания дома Романовых. Михаил хотел купить какой-нибудь сувенир, выпущенный к юбилею, но раздумал. Лишних денег не было. «Мы свою династию сообразим», — пошутил он. В выписке консистории говорится, что Булгаков 25 апреля 1913 года вступил в брак с дочерью действительного статского советника Николая Николаевича Лаппа Татьяной, девицей 21 года от роду. Таинство брака в Киево-Печерской Доброниколаевской церкви совершил священник Глаголев с причтом, а поручителями были Богданов и Платон Петрович Гдежинский, студент Константин Петрович Булгаков и ученик семинарии Гдежинский. Михаил улыбнулся. 5 дней до мая не дотянули. Пустяки, даже не чувствуется. Жили хорошо, как и до свадьбы. Скромно, но дружно. Забот прибавилось, но они не испугали. Еще до замужества она работала в Саратове классной дамой в реальном училище и вспоминала. «Знаешь, Миша, ученицы у меня были все такие здоровые, выше и толще, чем я. На законе Божьем батюшка заставлял их что-то повторять и на меня показывает пальцем. И вы повторите. Они как засмеются. Это наша классная дама!» И вели они себя ужасно. Я приходила с работы домой, не могла ни с кем даже разговаривать. Так уставала. После свадьбы, успокоившись, Михаил не пропускал ни одного занятия. Ходил в библиотеку. В конце Крещатика у купеческого сада тогда открылась новая общественная библиотека с хорошим читальным залом. Булгаков эту библиотеку очень любил. Занимался много, изучал медицинские книги. Как-то сказал Тасе, плохим специалистом в медицине вообще быть нельзя. Ну, еще можно быть средним инженером или техником, а врачом нельзя. Врач занимается главным – здоровьем людей. И я стану хорошим врачом. Тебе за меня никогда стыдно не будет. Тася нередко ходила с ним в библиотеку. И пока он занимался, читала Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Мопассана, Гюго, Бунина, Мережковского, Гиппиус, самообразовывалась. Вот что она позже рассказывала о послесвадебных месяцах. «Мы ходили в кафе на углу Фундуклеевской, в ресторан «Ратус». Вообще Миша к деньгам так относился. Если есть деньги, надо их сразу использовать». Не был транжирой, хотел доставить мне удовольствие. Если последний рубль и стоит тут лихач, сядем и поедем. Или один скажет, Так хочется прокатиться на авто. Тут же другой говорит: «В чем же дело? Давай поедем». Мать ругала нас за легкомыслие. Придем к ней обедать. Ни колец, ни цепи моей, что родители на свадьбу подарили. Ну, значит, все в ломбарде. Зато мы никому не должны. Михаил давал уроки, а мне отец присылал 50 рублей в месяц. 10-15 рублей платили за квартиру. Остальное все сразу тратили. Ни разу не ссорились, потому что любили друг друга беззаветно и душевно ни в чем не расходились. Я училась первую половину года, затем бросила. Говорила всем, что мне учеба не нужна, а на самом деле не хватало денег, чтобы платить за нее. Может, поступила легкомысленно. Могли бы экономить на еде, на развлечениях, на лихачах. Михаил уверял, что всегда сможет обеспечить меня. А вышло-то. Что теперь говорить? Очень жалею, что не получила образование. Ведь, не занимаясь, я в чем-то отставала от мужа. Учение напрягает и развивает ум. Молодая была, тогда об этом не задумывалась. У братьев Михаила судьба не сложилась. Они были военными и ушли с белыми войсками. Николай попал в Загреб, выучился на врача. Переписывался с Мишей, а Ваня не успел закончить гимназию. Николай пытался помочь продвинуть произведение Михаила на Запад. Ваня играл на балалайке во второсортных парижских кабаках. Раньше хорошие стихи писал, но бросил, пристрастился к выпивке. Неожиданно пропал. Николай начал его искать. Стал известным врачом, но бросил работу ради поисков брата. Ходил по кафе, трущобам и даже притонам. Зимой сильно простудился и умер. Миша горевал, потеряв братьев. А у меня в памяти остались слова Вани. «Тася, ну сделай мне ребенка, я его нянчить буду». Мужей сестер Миши репрессировали, потом реабилитировали посмертно. Распалась замечательная семья. Лишь у Михаила была я, называл меня верной и преданной подругой. Я иногда обижалась. «Не подруга я тебе, а жена».